Вопрос первый. О двух вопросах. Социальном, о богатстве и бедности, или о всеобщем обогащении, и естественном, о жизни и смерти, или о всеобщем возвращении жизни. Не в теоретическом лишь смысле, разрешающем, почему сущее существует, а в практическом, требующем разрешения, почему живущее страдает и умирает. Нужно иметь в виду, что вопрос о богатстве есть вопрос лишь о мануфактурных игрушках и забавах, а не вопрос о насущном и необходимо нужном, разрешение которого без радикального устранения неурожаев или голода и моровых язв или болезней вообще, вопрос санитарно-продовольственный, немыслимо. А потому вопрос о насущном входит в вопрос о всеобщем возвращении жизни. Пока будет смерть, будет и бедность. Что ценнее? Золото ли, являющееся источником взаимного истребления, или же прах отцов, как цель соединения сынов? Что нужно выдвинуть вперед? Решение ли вопроса о богатстве и бедности, вопрос социальный, или же решение вопроса о жизни и смерти, вопрос естественный? Что важнее, общественное ли бедствие, то есть пауперизм искусственный, или же бедствия общие природные, пауперизм естественный? Богатство ли добро, а бедность зло? Или же жизнь, то есть жизнь бессмертная, есть истинное добро, а смерть — истинное зло? И в чем состоит наше дело? Вопрос о бедности и мнимом богатстве есть вопрос о двух званиях или сословиях — бедных и богатых. Вопрос неразрешимый. Вопрос же о смерти и жизни есть вопрос о едином призвании, объединяющем богатых и бедных в общем деле возвращения жизни, которое, как приобретенное трудом, будет неотъемлемо, бессмертно. Первый пасхальный вопрос и требует замены вопроса о бедности и богатстве вопросом о смерти и жизни, вопросом общим для бедных и богатых. Этот последний вопрос дает предмет или объект для знания и дела. И предмет этот есть вся природа, то есть сила неразумная и слепая, рождающая и умерщвляющая. Этот вопрос требует и соединения двух разумов или двух сословий, ученых и неученых, которые должны составить общий субъект знания и дела. Только замена вопроса о бедности и богатстве, искусственном, социальном пауперизме, вопросом о смерти и жизни, естественном пауперизме, дает такой обширный предмет, то есть всю природу, для знания и дела. И только этот последний может соединить два разума в общем для всех деле познания и управления слепою, рождающую и умерщвляющую силою, а в этом деле познания и управления и заключается исполнение воли Божией. Итак, первый пасхальный вопрос есть проект, поставляющий целью всех сделать субъектом и все сделать объектом знания и дела. Вопрос о богатстве и бедности отождествляется, конечно, с вопросом о всеобщем счастье, невозможном при существовании смерти. Вопрос же о смерти и жизни должно отождествить с вопросом о полном и всеобщем спасении, вместо спасения неполного и не всеобщего, при коем одни, грешники, осуждаются на вечные муки, а другие, праведники, на вечное созерцание этих мук. Замена вопроса о бедности и богатстве вопросом о смерти и жизни не исключает, однако, из последнего вопроса о сытости, то есть о насущном или необходимо нужном, ибо вопрос о богатстве как излишестве и бедности как недостатках и лишениях, ведущих к смерти, входит в вопрос о смерти. Вопрос же о сытости, как условии труда и жизни, есть вопрос о жизни, вопрос о поддержании жизни в еще живущих и о возвращении жизни, уже потерявшим ее, вопрос санитарно-продовольственный. Вопрос о богатстве есть лишь вопрос, как сказано, о мануфактурных игрушках и забавах. Все выставки свидетельствуют об этом. На каждом шагу слышны там восторженные восклицания: «Точно игрушечка!». Вопрос о богатстве и бедности, собственно говоря, есть вопрос несовершеннолетних. И не говоря уже об его неразрешимости, он не может устранить и вопроса о смерти, а этот последний и лишает богатства всякой его ценности. Поэтому-то за эпохою увлечения богатством и следует всегда отречение от него, эпоха аскетизма. Но не всеобщее обогащение, не всеобщее обеднение, аскетизм, не могут быть целью давать смысл жизни, так как то и другое приводит к смерти. То и другое бессильно устранить вопрос о смерти, как это прекрасно выражено в индийской легенде о царе, окружившем сына своего всевозможную роскошью и желавшем устранить от него всякую возможность узнать о существовании болезни, старости и смерти. Только одно всеобщее возвращение жизни может дать смысл и цель жизни, хотя возможности осуществления этой цели одними словами ни доказать, ни опровергнуть нельзя. Только дело даст такое доказательство.